знал, что это слишком гласно. Еще не гласно бы. С ним говорить опасно. Давно бы запереть пора. Послушать, так его мизинец умнее всех. И даже князь Петра. Я думаю, он просто якобинец башчатский. Едемте. Князь, ты везти бы мог, Катиши, лети. Мы сядем в шестиместной. Княгиня. Карточный должок. За мною, матушка. Прощайте. Царь небесный. Анфиса Нилова. Ах, Чацкий. Бедный. Вот. Что наш высокий ум и тысячи забот. Скажите, из чего на свете мы хлопочем? Так Бог ему судил. А впрочем, полечит, вылечит авось. А ты, мой батюшка, не исцелим хоть брось. Изволил вовремя явиться. Молчали, вон чуланчик твой. Ненужны проводы, поди, Господь с тобой. Прощайте, батюшка, пора перебеситься. Хлёстов уезжает. Куда теперь направить путь? А дело уж идет к рассвету. Поди, сажай меня в карету! Вези куда-нибудь! Чацкий выходит из-за колонны. Что это? Слышал ли моими я ушами? Не смех, явно злость. Какими чудесами, через какое колдовство, нелепость обо мне все в голос повторяют? И для одних как будто торжество, другие будто сострадают. Ах, если б кто в людей проник, что хуже в них, душа или язык? Чье это сочинение? Поверили глупцы, другим передают, старухи вмиг тревогу бьют, и вот общественное мнение, и вот та родина –